Майк Брукс, Лев Сын Леса, часть первая, пробуждение, 4. Меня зовут Забриил, родился на Терри в Улье Стакхам, диакон Ордена Трех Ключей, посвященный Крыла Ужаса, а прежде Воинство Кости, рыцарь второго отделения разрушителей третьей роты 15-го капитула первого легиона. Мы, бывшие некоронованные принцы, изначальные императоровы ангелы смерти. Мы те, кто стали темными ангелами. Когда младшие легионы еще только формировались, я освобождал облако Аорта в слабом свете Сола. Столь тусклого, что он казался всего лишь одной из звезд, очищая карликовые планеты и беспризорные спутники облака от созданий ксеносов, которые навсегда останутся безымянными и неизученными. Я сражался с рангданцами в Адвиксморсе и вместе со своими братьями выслеживал визжащих недобитков в коридорах их опустошенной боевой луны. Мы покончили с ними болт-пистолетом и цепным клинком, ратракетами и фосфиксом. Я состоял в воинстве, что пришло на помощь 13-му легиону на Каркасарне. Следуя за львом, мы оплатили долг чести 13-му трупами плоть глокхов. Лев, тот, кто объединит нас, а затем вновь расколет. Первый легион был изначальным, величайшим и чистейшим. Мы стали лекалом, по которому сотворили прочие легионы со Стартес, шаблоном, в соответствии с коим их создали. Возможно, со временем кто-либо из них стал воплощать определенные аспекты войны более полно, нежели мы, но даже эти специализации уходили корнями в наши способности. Не белые шрамы изобрели приемы стремительного ведения боевых действий, как и не железные воины придумали осадное искусство, пожиратели миров ударные штурмы, а лунные волки – устранение вражеского командования. Все тактики, подарившие известность другим легионам, родились в наших тайных войнах, когда мы несли свет Империума в самые темные уголки галактики и выжигали заражения столь ужасающие, что человечество просто не имело права знать об их существовании. Наверное, мы слишком многого ожидали от остальных участников Великого Крестового Похода. Наверное... Мы полагали, что пусть братским легионам вместе с их бесчисленными смертными союзниками и не рассказывали о деталях наших подвигов и о мириадах уничтоженных нами безжалостных врагов, они будут признавать наши заслуги. Наверное, мы считали, что они поймут, зачем мы рыскали в такой дали. Возможно, мы приписывали им ту остроту ума, которая позволила бы догадаться, что у первого такой скромный список учтенных приведений к согласию, потому что нам выпала роль истребителей. Император применял нас как крайнюю меру, и наши таланты не следовало растрачивать на тех врагов, кто еще мог покориться. Однако же те, что последовали за нами... Стали забывать, почему нас так боялись и кем проторена дорога, по которой они теперь шли с такой помпезностью и самовосхвалением. Возвращение примархов тоже неизбежно привело к изменению порядка вещей. Они были истинными сыновьями Императора, полубогами войны. Легионы со Стартес также обладали могуществом, но нас создали для того, чтобы мы дополнили наших отцов, а не заменили их. Когда другие легионы объединялись с примархами, последние усиливали генных сынов, но не с помощью новых технологий или геноковки, ну или, по крайней мере, не в первую очередь. Хотя железные руки не скрывали тяги к бионике, да и о пожирателях миров всегда ходили мрачные слухи. А благодаря своему гению, конечно же, первым среди них был Хорус, почти несравненный командир и дипломат, удостоенный наивысших почестей. Но по мере того, как находили его братьев, каждый из них вдыхал в свое воинство новую жизнь. Нас забыли. Война покрыла первый легион глубокими шрамами и внесла раскол в наши ряды, пока мы искали способ вернуть первенство среди тех, кто или забыл, или никогда не знал, как мы приспособили галактику под человечество. Разве могли мы сравняться с ними в таком состоянии? Раздробленные компаниями, что сталкивали нас с опаснейшими угрозами космоса и губили наших лидеров. А тем временем ультрадесантники под руководством Рабаута Желимана присоединяли один мир за другим. Причем атаковали их не чаще, чем привечали. И 13-й к своей вящей славе создавал собственный империум в миниатюре. Все изменилось, когда отыскали льва. Как некогда мы были первым и чистейшим легионом, так и лев был первым и чистейшим из примархов. Пусть его и обнаружили так поздно. Помыслы его не разбавлялись стремлением добиться одобрения окружающих. Эффективность действий не страдала от дипломатических порывов, а тактические ходы не умерялись гордостью. Он воплощал то, что когда-то представляли собой мы сами, и то, что мы утратили. Приняв льва и последовав за ним, мы снова обрели себя. Первый легион, теперь известный как «Темные ангелы», не только вновь сотряс галактику, но и вернул уважение со стороны союзников внутри Империума, потерянное за минувшие годы. Конечно же, все прошло не так гладко. Следовало интегрировать братьев из рыцарских орденов Калибана, что вознеслись в наши ряды, и этот процесс оказался не самым простым. Да и не каждый из нас, ветеранов Стеры, Громарии и из прочих мест, легко приспособился к тому, как лев перестроил структуры легиона. Тем не менее, когда привнесенные им перемены прижились, мы вновь стали гладким клинком без изъянов в форме и функции, а внутренняя организация и сила первого сделались недоступными для понимания сторонних наблюдателей. Потом случились события на Сарыше. Даже членам легиона не вполне ясно, что там произошло. Я знал, что вероломные сарашанцы обманули нас заверениями о том, что стали верными гражданами Империума. Хотя дела обстояли совершенно иначе. Знал о попытке убить льва атомной боеголовкой и о провале покушения. Не знал я того, почему впоследствии лев разделил темных ангелов. Некоторых из нас, включая меня, отправили обратно на Калибан под командованием Лютера, бывшего брата рыцаря-примарха и его заместителя в Легионе. Хотя нам сказали, что это делается ради управления набором рекрутов с планеты, которую многие теперь воспринимали как духовную родину темных ангелов. Далеко не все воины, отправленные туда, приняли такое объяснение. Естественно, лев, будучи нашим генным отцом и повелителем Легиона, имел право дислоцировать нас так, как считал нужным. К тому же именно он лучше всех представлял, как нам послужить Империуму с наибольшей пользой. Тем не менее, стало очевидно, что если некоторые из нас понимали истинную логику его поступка, она не радовала их. Первый всегда зиждился на секретах, специализациях и оберегаемых знаниях, но лишь потому, что таков был наш уклад. В моем Ордене Трех Ключей никогда не насчитывалось больше сотни братьев, но если Легион нуждался в нас, мы помогали тем, что умели. Я сосредотачивался на своих методах ведения войны, верил, что мои соратники с иными навыками поступают точно так же и к любому из них обращаются при необходимости. Однако ситуация, когда ты знаешь, что окружающие обладают недоступной тебе информацией, но применяют ее ради всеобщего блага, сильно отличается от ситуации, когда тебе неведомо, понимают ли окружающие, что вообще происходит. Отчасти это может объяснить, почему на Калибане все произошло именно так, а не иначе. Другим фактором стал нрав легионеров, вовлеченных в те события. Они шли двумя разными, но, пожалуй, параллельными дорогами. Большая часть моих калибанских братьев попала в наши ряды прямиком из рыцарских орденов планеты, или, во всяком случае, они понимали эту культурную среду. Они выросли в мире, где храбрые воины скакали навстречу кошмарным зверям, вооруженные примитивным по меркам Империума оружием, и твердо намеренные либо убить добычу, либо погибнуть в схватке с ней. По сути, та же история первого легиона, только в миниатюре. Потом калибанцам показали целую галактику с по-прежнему несметным множеством угроз, биться против которых требовала их природа. Несомненно, в таких условиях местных легионеров расстроило возвращение домой, где имперские колонисты одним лишь громадным упорством устранили большую часть природных опасностей. Для меня и других ветеранов докалибанского периода все обстояло немного иначе. Меня ничего не связывало с планетой, просто еще один мир, к тому же малоприятный и неприглядный. Я не видел такой необузданной красоты, которую иногда подмечали местные воины, и не воспринимал Калибан как драгоценный камень Империума. По моему мнению, планета застряла между двумя состояниями. Слишком опасная и изменчивая, чтобы стать для человечества источником вдохновения вроде Терры и Макрага, или даже превратиться в обитель оккультных учений, как Проспера. Она также не привлекала более возвышенные души, поскольку не обладала нужными для этого качествами, в отличие от ледяного Фенриса или продуваемого всеми ветрами Чегориса. Я почти не сомневался, что убивал врагов Империума еще до рождения самого Лютера, поэтому мне не особенно хотелось застрять в его мире, под его же командованием, и следить за новобранцами, пока остальные братья испытывали себя в схватках с худшими врагами, каких галактика только могла бросить на человечество. Кроме того, я считал, что такое применение моих навыков и опыта не приносит пользы. Меня отправили в ссылку, изгнали прочь от моего генного отца, причем не в наказание за какие-то мои деяния, а исключительно потому, что я по своему званию и месту моего отделения в боевых списках Легиона оказался близок в его иерархии к предполагаемым виновникам. Я мог бы разгневаться на моих вышестоящих офицеров за то, что пострадал из-за связи с ними, но ведь я не знал и того, совершали ли они какие-либо проступки. Решение принял лично Лев, хотя мы наверняка повиновались бы прямому распоряжению, примарх ничего нам не объяснил. И тем самым создал благодатную почву, в которой укоренились наши собственные толкования его действий. Все только усугубилось, когда Лютер возглавил оперативную группу и помог в боях на Зарамунде. Впоследствии Эль Джонсон наказал его за неповиновение, снова отправив на Калибан, лишив флота. Смысл этого читался однозначно. В остальной галактике вам не рады. Темные ангелы никогда не сражались ради славы. Но нас лишили даже гордости за наше свершение. Не знаю, как бы все повернулось, если бы Хорус не восстал. Может, со временем Лев бы смягчился, когда ему пришлось бы воспользоваться ресурсами родного мира, словно бы забытого им. Может, вмешался бы Император, или же один из братьев Примарха обратил бы внимание на странность нашего положения. Вероятно, благородный Сангвиний, который, по слухам, умел заглядывать в сердца, понял бы истинную причину того, почему генный отец бросил нас. Или же вмешался бы Желиман. Да, владыка 13-го мог бы попытаться повысить эффективность нашего легиона и хотя бы поговорить со Львом. Сделать то, в чем Эль Джонсон нам отказал. Хотя я не представляю, чтобы они пообщались на эту тему в добродушном ключе. Однако Хорус восстал, пусть мы и не сразу узнали о его мятеже. Но в любом случае, как бы мы действовали без флота? Насколько я мог судить со своего невысокого положения в рядах Легиона, Лютер приложил все усилия, чтобы подготовить нас, но зов так и не пришел. Темные ангелы, даже преданные собственными братьями и окруженные пылающей галактикой, по-видимому, не нуждались в нас. Время шло, плодились слухи, и понемногу поступали новости. Космические волки разорили Проспера, Ваал взяли в осаду. Существовала вероятность нападения и на Калибан, поэтому некоторые утверждали, что Лев оставил нас оборонять планету на случай подобных событий. Однако, чем дальше все тянулось, тем менее очевидным становилось то, какая сторона конфликта будет угрожать нам. Примарх и основная часть Легиона находились на Галактическом Востоке, довольно далеко от фронтов, как мы полагали. Чувствительные к варпу личности, как Астартес, так и простые люди, говорили остальным на колебании, что в Материуме волнение, из-за чего связь и путешествия стали опасны. Тем не менее, когда того требовал долг, наш отец проявлял крайнюю целеустремленность, а еще и изобретательность. Мы с трудом верили, что он полностью отрезан от войны и не может найти хоть какой-то способ повлиять на нее. Вот тогда начали закрадываться сомнения. Император создал нас, примархов и сам Империум. Следуя его замыслу, мы отправились к звездам в Великий Крестовый Поход, и именно его планы стремились претворить в жизнь. Однако мы знали, что провозгласив Хоруса магистром войны, он вернулся на Терру. Лев же всегда видел себя в роли величайшего защитника человечества. Разве сложно представить, что он решил, будто Хорус теперь новый поборник Империума, а владыка людей, судя по всему, чем-то отвлечен? Причин нашего изгнания Лев не раскрыл даже нам. Мы бы сглупили, если бы сочли, будто нам известны истинные помыслы примарха относительно восстания и какую сторону выбрать. Мы не могли знать наверняка. Мы и не знали. К тому моменту, как мятеж закончился, и корабли контингента Первого Легиона под началом Льва наконец добрались до Калибана и вновь показались в его небесах, Лютер уже подготовил нас ко всему. Мы не желали встречать своих боевых братьев Клинком и Болтером, но знали, что такое возможно. Действительно ли нас так долго продержали на Калибане из-за какой-то обиды, мнимой или настоящей, нанесенной Примарху десятки лет назад? Привело ли изгнание, вне зависимости от его причин, к тому, что в родном мире Льва возник гарнизон, который, сам того не ведая, защищал планету от угрозы со стороны Хоруса и его союзников? Или же, в действительности, Лев сам пошел против Терры и боялся, что если выпустить нас в галактику, мы выступим против него вместе с силами Императора? До сих пор не знаю, кто выстрелил первым. Я увидел и услышал, как наши оборонительные батареи дают залпы, извергая в небеса плазму и лазерные лучи. Пусть мы и стоический легион, но в тот день надежда умерла у меня в груди. К тому времени все уже смешалось, даже позиции наших лидеров, поскольку ранее в их рядах царили размолвки и устраивались чистки, направленные против тех, кого посчитали предателями. Но несмотря на все сомнения, я даже представить не мог, чтобы Лютер и его ближайшие помощники открыли бы огонь по Льву, если бы их не спровоцировали. Прежде я наблюдал за тем, как Первый Легион убивает миры. Поэтому, если бы те, кто находился над нами, решили уничтожить Калибан, на нем не отыскалось бы ничего, что спасло бы его от такой участи. Напав первыми, мы подписали бы себе смертный приговор. А если наши лидеры, выступавшие против наложенных на нас ограничений, и демонстрировали что-то открыто, так это стремление добиться чего-то помимо гибели на поверхности планеты. Тогда я пришел к единственно возможному выводу. Лев вернулся, чтобы покончить с нами, так как боялся, что мы либо выступим против его убеждений, в чем бы он и ни заключались, либо же неким образом скомпрометируем Примарха перед уцелевшими братьями, так как теперь у него не имелось ни единой причины держать нас в изоляции. Я не знал, как по мнению Эль Джонсона, мы могли это сделать. Но когда с небес излился огонь, а из пустоты устремились десантные корабли, внутри которых сидели наши братья, потрепанные в боях, подобные размышления стали совершенно бессмысленными. Раньше я сражался за Императора, за человечество, за Первые Легионы своих братьев. Теперь же я сражался против них, лишь для того, чтобы выжить. Мы укрылись в крепости-монастыре, которая раньше служила домом Ордену Льва. Ее защищали мощные силовые поля, но они мало чем помогли, когда планета начала раскалываться на части под бомбардировкой темных ангелов. А наши братья все равно пришли. Они так сильно хотели покончить с нами, что высадились, несмотря на то, что вокруг них умирал Калибан. 5. Бейлор спокойно вставил в болт-автомат свежий магазин, не обращая внимания на огонь из крупнокалиберных дробовиков, чьи пули били по углу переборки, служащей ему укрытием. Прожужжав, самопрокручивающийся механизм со щелчком поместил снаряд на место, как делал и во все предыдущие века. Когда оружие только вышло из кузниц, Бейлор стал его первым владельцем. Оно никогда не подводило хозяина, а тот всегда обращался с ним достойно, в отличие от кое-кого. «Чего ты ждешь?» – требовательно спросил стоящий рядом Маркок. От гиганта в зеленой броне густо и резко тянуло благовониями, но Бейлор не знал, что испускает запах. Дыхание воина, его пот или какой-то продукт работы доспехов. Впрочем, он и не хотел знать. Маркок и его скорбная гвардия, несомненно, действовали эффективно. Однако Бейлор, в отличие от них самих, не считал дарами те изменения, которым они подверглись. Казалось, что бойцы ослабли, позволили себе расстаться со своей прежней сутью, а еще они казались такими молодыми. Все в этой богами забытой галактике казались молодыми. Они не только впустую тратят боеприпасы, но и не чередуют стреляющих должным образом, сообщил Бейлор Великану. Больше половины начнут перезаряжать оружие. Он мысленно произвел обратный отсчет. Сейчас. Бейлор вышел из-за переборки, защитники корабля прицелились в воина, но он правильно рассчитал время. Большинство из примерно 20 стандартных людей в коридоре перед ним перезаряжали дробовики, причем так грамотно и быстро, что вновь открыли бы огонь всего через несколько секунд. Однако, для космодесантника такой срок — это зияющая пропасть возможностей. Своими первыми целями Бейлор выбрал тех, кто стрелял в него, и уложил из болтера дюжину противников за вдвое меньшее количество секунд. Все произошло очень быстро, и неулучшенный наблюдатель скорее решил бы, что люди просто взорвались, нежели пали жертвами оружия единственного воина. Затем космодесантник бросился на остальных. В его левый наплечник врезалась твердотельная пуля, выпущенная из дробовика. Рикошетом от изогнутой керамитовой поверхности она ушла в стену. Большинству абордажников такие боеприпасы нанесли бы тяжелый урон, однако им не хватило пробивной мощи, чтобы серьезно навредить силовым доспехам типа 4. При прямом попадании в лицевую пластину могли бы возникнуть проблемы, но противники Бейлора не обладали должной точностью или реакцией, поэтому космодесантник сблизился с ними до того, как кому-нибудь удался бы такой точный выстрел. Он бил кулаками, локтями и ногами, крушил их слабые тела, нанося удары силы пневматического молота. Не замедляясь, Бейлор шел через их ряды, убивая всех на своем пути. Люди, которых не доставали болт, снаряды и кулаки, инстинктивно поворачивались в его сторону, будто стая животных, следящих за хищником. И вот тогда им в спину ударял Маркок. Гигант с необыкновенным изяществом размахивал выпивающим сердца, топором с длинной рукоятью. Полагаясь также на размах рук, он ступал за Бейлором, не делая ни шага вправо или влево. Странный серый металл клинка втягивал в себя кровь, пока очистившееся оголовье топора не заблистало вновь. «Небрежно», — заметил Бейлор, осматривая трупы. Мертвецы были облачены в одеяния темно-зеленого цвета с золотой отделкой. «Слуги Капитула», — проворчал Маркок. Неестественно длинным языком он быстро слезал с лица брызги крови и вздрогнул, наслаждаясь вкусом. «Всего лишь люди». «Все равно небрежно», — сказал Бейлор, после чего включил Вокс. «Рыцарь-капитан». «Ты будешь обращаться к нему, мой повелитель Сирофакс», — прорычал гигант. «Заткнись, Маркок», — ответил Бейлор и продолжил, не обращая внимания на его безмолвный оскал. «Рыцарь-капитан». «Бейлор, твой уровень защищен». Слова Сирофакса скользили по Воксу, словно электрические змеи. Хорошо поставленным голосом он мог похвастаться еще в бытность адептом на колебании, и вознесение в ряды космодесантников ничего не поменяло, лишь придало ему звучности и густоты. Рыцарь-капитан владел речью в совершенстве и пользовался ей с той легкостью, с какой мечник действует в стойках, не упуская ни одного нюанса, не совершая ошибок и не сбиваясь с темпа. Он говорил размеренно, с кажущейся непринужденностью, очаровывая слушателя. На протяжении целого столетия Сирофакс правил миром Баст, опираясь только на свой голос и колдовские дары. Конечно же, воинство Пентаклей развивало их еще до Никейского совета, но рыцарь-капитан продвинулся уже гораздо дальше. А куда бы ни шел Сирофакс, Бейлор всегда находился рядом. Верность — странный зверь. Бейлор следовал за Сирофаксом, когда тот еще занимал пост обычного командира роты, одного из многих подобных офицеров в рядах Первого Легиона. С тех пор ничего не изменилось. Бейлор, настоящий воин, понимал, что ему недостает воображения. Поставь перед ним врага, и он будет сражаться, причем хорошо, однако анализ грандиозных стратегий не его конек. Бейлор справлялся с ответами на вопрос «как?», а вот «почему?» всегда оставлял другим. «Все встреченное до сих пор сопротивление устранено, рыцарь-капитан», — доложил он. Сирофакс никогда не требовал от воина обращаться к нему иначе, нежели по званию, которое он носил в день смерти Калибана, а Бейлор никогда не желал иного. «Во славу 10 000 глаз», — добавил Маркок. «Хорошо. Следуйте к реликварию», — велел Сирофакс. Голос прозвучал так, что Бейлор ясно представил, как лорд Чернокнижник в ответ на рвение Маркога закатывает свой единственный глаз. «Так точно, рыцарь-капитан». Он не смотрел на гиганта, однако почувствовал досаду Маркога и не стал на нее реагировать. Бейлор с удовольствием выполнял свой долг, но радость ему приносила и парочка других мелочей. Например, ему нравилось раздражать великана. Еще сильнее космодесантник веселился, когда притворялся, будто поступает так случайно, а не намеренно. Идем, командующий. Еще одна маленькая колкость. Маркок командовал скорбной гвардией, последними из тех Астартес, что составляли капитул пепельных клинков до того, как попались в западню хаоса. Они выполняли функцию личной охраны Серафакса, но вместо того, чтобы сопровождать своего повелителя, Маркогу приходилось помогать Бэлору. Воин знал, что его присутствие в рядах 10 тысяч глаз выводит гиганта из себя. Тот негодовал из-за близких отношений Бэлора с Серафаксом, его долголетия и его власти, которой он обладал не потому, что имел какой-то чин, а благодаря самой своей сути. Он не лорд-чернокнижник, не командующий, не архираптор, не главный богослужитель или не исповедавшийся. Он просто Бэлор, иногда именуемый самозванцем. Глупцы причисляли его к падшим, а те, кто поумнее, к смертельно опасным созданиям. Выше него в банде стоял лишь Серафакс, и Маркок ничего не мог с этим поделать. Но он мог бы убить Бэлора или хотя бы попробовать. Воин уже не единожды ощущал на себе оценивающий взгляд гиганта, но Маркок всегда отказывался от попытки. Возможно, он полагал, что уступает Бэлору, даже невзирая на свою стать и выпивающего сердца. Или же просто еще не решил, как именно совершить убийство, чтобы не стать очевидным виновником и избежать возмездия Серафакса. Хотя представлялось, что даже сами пепельные клинки не знали, от чьего геносемени происходят, Бэлор подозревал, что их роду совершенно чужда изощренность. А порой изощренность необходима. Это подтвердилось, когда двери гравилифта, к которому подходили бойцы, открылись и явили взглядом гигантскую фигуру в золотой броне. Ею оказался терминатор ангелов бдительности, капитула, чей ударный крейсер угодил в засаду 10 тысяч глаз. В правой руке он держал штормовой полтер, а левую кисть охватывал громадный силовой кулак, вокруг которого уже потрескивали разряды энергии. Воин уступал Маркогу ростом, но не массивностью, а также носил гораздо более толстую броню. Наверное, бойцы Серафакса не могли столкнуться здесь с более опасным врагом, поскольку ближний бой в ограниченном пространстве, вроде коридоров пустотного корабля, одна из основных областей применения тактического дредноутского доспеха. Маркок с мелодичным рычанием бросился на противника, и выпивающий сердца устремился к шлему ангела бдительности размытым сероватым пятном. Проворно подняв силовую перчатку, терминатор отвел в сторону выпад гиганта, после чего нацелил штормовой болтер ему в грудь. Маркок успел схватить и повернуть оружие врага, так что реагирующие на массу снаряды взорвались при контакте со стеной позади командующего скорбной гвардией, а не с его нагрудной пластиной. Великан попытался нанести обратный удар топором, но ангел бдительности перехватил взмах и сжал рукоять в силовом кулаке. Когда расщепляющее поле вступило в борьбу с таинственными силами, обитающими внутри древнего артефакта, коридор тут же залило необычное свечение. Громоздко топая, два борющихся великана описали полукруг, их сервоприводы визжали от напряжения, но противники были равны в мощи. Бэлор спокойно подошел к ним, опустился на одно колено, подождал, пока рука имперца не потянется вверх из-за того, что Маркок пытается вырвать выпивающего сердца из схватки неприятеля, и трижды выстрелил в открывшуюся уязвимую подмышку. Сочленения, эти слабые места доспеха, имелись даже у терминаторской брони. Пробив значительно усиленный пласт флекс, болты с грохотом разорвались в груди космодесантника, однако тот лишь покачнулся и продолжил сражаться, полагаясь на сверхчеловеческую решимость и стойкость. Хотя имперец выпустил выпивающего сердца, ему хватило сил, чтобы впечатать огромный кулак в грудь врага прежде, чем Маркок успел опустить топор. Зашатавшись, гигант попятился и рухнул на пол с лязгом керамита о металл. Бэлор поднялся и повторно открыл огонь. Лицевая пластина терминатора представляла собой вторую очевидную мишень в структуре доспеха. А космодесантник, в отличие от недавно убитых им слуг, обладал и реакцией, и меткостью, и необходимыми боеприпасами, чтобы произвести результативные выстрелы. Золотой шлем ангела бдительности раскололся вместе с головой внутри. Руки и ноги имперца упали, как у марионетки с обрезанными нитями, и тело ветерана мешком повалилось на палубу. Бэлор огляделся вокруг. Маркок уже вставал на ноги, а его грудь и доспех... Впрочем, разница между ними почти исчезла. Формировались заново от зеленого пара, в который превратились от удара силовым кулаком. Глаза гиганта горели. Когда воссоздание нагрудника завершилось, великан содрогнулся и вздохнул от наслаждения. Маркок перевел взгляд на труп имперца, и меж его губ выскользнул длинный язык. Потом, суровым тоном сказал ему Бейлор. «Если наш лорд-чернокнижник разрешит, нам все еще нужно добраться до реликвария». Маркок зарычал, но миг спустя сжал челюсти и несколько злобно кивнул. Как считал Бейлор, убивать слуг той шелухи, которая до сих пор называла себя Империумом, это одно дело. Но вот пожирать затем их плоть – совсем другое. Реликварий ударного крейсера «Грозный Страж» оказался плохо освещенным отсеком с высокими сводами. Взгляд Бейлора без проблем пронзал мрак, но для следивших за этим местом слуг здесь явно царила стигийская тьма. Это вполне объясняло, почему здесь повсюду лежали канделябры, а не зажженные свечи из них валялись среди трупов тех, кому пригодилось бы освещение. «А, Бейлор», — сказал Серафакс, обернувшись, чтобы поприветствовать воина. «Входи, командующий. Можешь пока остаться снаружи. Свяжись с остальными нашими силами и удостоверься, что очагов сопротивления больше нет». «Так точно, лорд чернокнижник», — ответил Маркок, поклонившись и прижав ладонь к груди. Он закрыл дверь, но Бейлор заметил брошенный в его сторону злобный взгляд. Как обычно, гигант винил его, а не Серафакса. Серафакс. На колебании он был красивым юношей с волосами цвета ненасытного пламени и бледными щеками, на которых от лучей солнца в изобилии высыпали веснушки. Как и в случае с голосом, становление Астартес не лишило его привлекательности, а лишь изменило ее. Хотя его никогда не описывали в тех же выражениях, как, например, Люция из «Детей Императора». По меркам воинов, которые по большей части считались обладателями лиц с резкими чертами и слегка отличающимися от нормы пропорциями, Бейлор ставил Серафакса на ступень между человеком и постчеловеком. Его лик сохранил часть юношеской красоты, позволявшей догадаться о происхождении рыцаря-капитана, но при этом преобразился, наделив своего обладателя поистине яркой внешностью. Спустя примерно 10 тысяч лет по галактическому счету, хотя для Бейлора и Серафакса прошло значительно меньше времени, облику рыцаря-капитана уже не подходило такое обыденное понятие, как «яркий». Его волосы превратились в настоящее ненасытное пламя, охватившее левую половину лица. Огонь не пожирал тело Серафакса, и, судя по внешним признакам, тот не испытывал боли, хотя бы Элор видел над головой рыцаря-капитана слабо мерцающее марево. Такова цена взаимодействия с варпом. Цена, которую нужно заплатить, чтобы достичь стоящей перед ними цели. Бейлор пока не замечал в себе никаких изменений, даже самых мелких, а Серафакс пообещал сказать ему, если увидит их сам. Однако же в нынешние дни эти опасения все равно немного омрачали привязанность Бейлора к своему командиру. «Знакомый мне взгляд. Что тревожит тебя, друг мой?» – спросил рыцарь-капитан. На бедре Серафакса висели ножны из человеческой кожи, где покоился лихорадочный клинок – длинный нож древнего и неизвестного происхождения. В руках он держал посох из темного металла, навершием которому служил череп альдарской ведьмы с клинописной гравировкой. Бейлор давным-давно перестал смотреть на него, ибо от одного лишь вида мертвой головы начинали болеть глаза. «Аппетиты Маркога все растут», — произнес Бейлор. Среди нескольких тем, беспокоивших его, воин выбрал эту, потому что ее проще всего было озвучить. «Его голод до чужой плоти усиливается, особенно до плоти Астартес». «Таковы требования принца боли и наслаждения». Серафакс вздохнул. «Маркок упивается милостями Сланиш, а они не даются даром. Такие орудия не годятся для покорения галактики», — пробормотал Бейлор. Вытянув руку, он провел пальцем латной перчатки по обложке потрепанного гримуара, гордо стоящего на пюпитре. Воин понятия не имел, в чем заключалась важность книги для ангелов бдительности. Он видел, что это не оружие, и больше его ничего не интересовало. «Маркок могуч», — сказал Серафакс. «Почему же он негодное орудие?» «Потому что он не твое орудие!» — воскликнул Бейлор, повернувшись к пылающему лику рыцаря-капитана. «Не до конца. Маркок — раб другой силы. Неважно, командующий он скорбной гвардией или нет, его верность всегда будет под вопросом из-за того, что он присягнул одному из богов». Серафакс улыбнулся все еще видимой половиной рта. «Бог, помню дни, когда ты не употребил бы такое слово». Бейлор вздохнул. «Помню и я. Те времена были проще». «Не времена были проще. а мы, мягко поправил его рыцарь-капитан, мы не осознавали ни своего места, ни своего потенциала. Теперь же ты и я идем по пути, который поможет нам это исправить. Чернокнижник словно бы невзначай взмахнул посохом, и плекс-стеклянный шкафчик раскололся от удара гравированным черепом Альдари. Внутри лежала еще одна мертвая голова космодесантника, судя по форме и размерам. Этот череп покрывал слой сусального золота. Когда Серафакс пробормотал себе что-то под нос, оно начало плавиться и стекать, не повреждая кость. «Еще один череп Псайкера», — предположил Бейлор. «Что поделать? Наши враги их повсюду раскидывают», — со смешком произнес рыцарь-капитан, после чего вновь посерьезнел. «У меня не появилась какая-то жуткая одержимость, друг мой. Сейчас, когда варп в таком смятении, бесценно все, что хранит в себе воспоминания о тесной связи с ним. Абадон привел Империи в ярость, и от их когтей защищены лишь его ближайшие союзники. Мне же нужно оберегать и направлять нас». Замолчав, он прищурил уцелевший глаз и посмотрел на Бейлора. «В чем дело?» Воин покачал головой, смущенный тем, что рыцарь-капитан заметил его сомнения. «Я последую за тобой куда угодно, ты же знаешь. Но почему тебе кажется, что ты преуспеешь там, где потерпел неудачу Абадон? 10 000 глаз – мощная сила. Но лишь маленькое пятнышко по сравнению с тем, чем командует он. Кроме того, Разорителя заслуженно восхваляли как полководца и тактика во времена, когда дела обстояли иначе». «Что было тогда?» – просто сказал Серафакс. «Ныне Абадон сражается, ослепленный ненавистью и злобой. Сыны Хоруса всегда были напыщенными и зазнавшимися, а со временем эти черты лишь усугубились. Темные ангелы же, напротив, никогда не теряли чистоты помыслов. Ни в прошлом, ни сейчас». Он поднял мертвую голову на уровень глаза и осмотрел ее, после чего подбросил в воздух. Вместо того, чтобы упасть на палубу, череп начал медленно и лениво вращаться вокруг Серафакса. «Наши орудия, пусть и могучие, бывают непривычными, но все же мы применим их, чтобы преобразовать галактику. Как и учил нас Примарх, мы не остановимся, пока добычу не настигнет гибель. Пока ты со мной, брат мой, успех не уйдет от нас». Рыцарь-капитан положил руки на затылок Бейлора, тот немного подался вперед, и Серафакс коснулся его лба губами. Как и всегда, пламя не обожгло воина.